Глава 19. Вчерашний разговор с Виктором все не выходил из головы Тима, безмерно его раздражая. Однако он хорошо знал себя и понимал, что такие навязчивые воспоминания неспроста. Наверняка подобным образом его подсознание пытается ему что-то поведать. Полицейскому никак не удавалось понять, что именно. Зато Тим отлично помнил, как после упомянутого разговора он отправился в лабораторию при главном полицейском управлении. И почти силой заставил ее работников снять пробы с его ладони на предмет необычных следов. Любые жидкость, гель, мазь, даже газ могут, должны оставлять микроскопические частицы. Современные эксперты способны из любой улики выжать максимум. Не может быть такого, что эта дрянь, которая на него воздействовала та мерзкая девка, не оставила хоть какой-нибудь зацепки. Вот бы выявить химический состав. Может, тогда будет ясно, где такое могли сделать. Или кто. Хотя бы примерно. А по этой ниточке он дальше пойдет и доберется до всей их шайки. Ха-ха, девка еще 100 раз пожалеет, что дала ему такую улику против себя. Однако, к великому сожалению Тима, эксперты не обнаружили на его ладони, а заодно и на голове, мало ли какое это было воздействие, ничего необычного. Потратив на парня больше 2 часов и не получив никакого результата, они ругали его нещадно и рекомендовали в следующий раз ходить не к ним, а к врачу. Причем желательно к психиатру. Мол, с паранойей и навязчивыми идеями к нему. Тим ругался в ответ, чтобы не делали из него идиота, но эта эмоциональная дискуссия напомнила ему про второе объяснение произошедшего – гипноз. Насколько полицейский знал, легально пользоваться им могли и психиатры. И некоторые из них консультируют полицию. Один даже числится в штате главного полицейского управления, в котором Тим и работал. В основном Варлей Сияныч составлял профайлы на разыскиваемых преступников. Но ребята поговаривали, что с гипнозом док знаком не понаслышке. Парни все еще мечтали напустить его на начальство, когда оно премии распределяет. Так что, закончив ругаться с экспертами, Тим поскакал на 4-й этаж, отчаянно надеясь застать психиатра на рабочем месте. Однако удача сегодня изменяла полицейскому. «Ну ничего», — думал он, — «все равно, пока зацепок нет. Ночью подумаю, как мне найти эту стерву и что врать начальству, а то оно опять злится, что я невесть где». Даже мысленно передразнил Тим: «Лажу. А утром первым делом сюда. Надо, во-первых, узнать, возможно ли парализовать гипнозом, а во-вторых, как от этого защититься. Надоело лажать? Мы еще посмотрим, кто кого». Если Тим что-то решал, он редко отступал от задуманного. В 9:00 следующего дня уже топтался под дверью кабинета мозговеда. Оказалось, что у того рабочий день начинается в 10. Промедление привело полицейского в ярость. Как ни странно, именно в таком состоянии он придумал, что врать начальству. Поэтому уже не так злился на пришедшего вовремя, но не раньше, психиатра. Варлей Сияныч, средних лет мужчина, с пронзительными черными глазами, очень удивился визиту Тима. Тот с ним редко работал, а сейчас и вовсе никаких дел, где нужна помощь психолога, не вел. Однако с улыбкой впустил нетерпеливо отбивающего ногой дробь полицейского. Тот влетел в кабинет, плюхнулся в кресло и с любопытством уставился на усаживающегося напротив Варлея. «Док, а правда, что вы с гипнозом знакомы?» Вопрос буквально сам сорвался с губ парня. Психиатр поднял брови и взглядом попросил Тима пояснить свой интерес. «Нет, док, правда, вы его практикуете?» Такая настойчивость не нравилась Варлею, и он спросил: «По какой же причине, Тим, вы заинтересовались моими умениями?» «Это тайна следствия, док», — пылко заверил его полицейский. «У меня высочайший код доступа», — улыбнулся психиатр. «К тому же, пока я не знаю причины такого интереса, я не могу решить, отвечать вам или нет». «Значит, да, док», — мигом разобрался Тим. «Может, и да», — хитро прищурился Варлей Сияныч, став отчего-то похожим на ворона из какого-нибудь мультфильма про ведьм. «А может, и нарочно пустил этот слух, чтобы больше уважали». Полицейский задумался. Он уже понял, что просто так ему не ответят. «Но о чем можно рассказать, а о чем нет?» «Ну, док, это очень важно», — Для профилактики поныл Тим еще разок. «Я слушаю вас, молодой человек. Так зачем вам понадобился практикующий специалист по гипнозу?» Его собеседник горько вздохнул. «Понимаете, в чем дело, док?» Нехотя начал полицейский и, подбадриваемый уточняющими вопросами психиатра, поведал всю историю с вчерашним инцидентом. «И вот оказалось, что никаких следов от этой дряни у меня на руке нет. Нет. Вы представляете, док? Нет. Так что остается только одно – гипноз. Эта стерва меня загипнотизировала. Не иначе. Просто зла не хватает. И мне теперь надо знать, как с этим бороться. Если так продолжится и дальше, то что же будет? А если она прикажет мне пулю себе в лоб пустить? Нет. Такого удовольствия я ей не доставлю. Вот поэтому вы мне и нужны, док. Скажите, как от нее защититься, а?» Варлей слушал полицейского очень внимательно. Более того, судя по его вопросам, он ни капли не сомневался в правдивости истории. «Очень интересно». После ее окончания произнес психиатр свою прямо-таки профессиональную фразу. «Задали вы мне задачку. Защита от гипноза – дело не такое простое, как может казаться на первый взгляд. К тому же не совсем ясно, подверглись ли вы гипнозу на самом деле или имело место что-то еще. Но чуть позже я постараюсь выяснить этот момент. С вашего позволения, конечно. А сейчас, пожалуйста, расскажите мне эту историю во всех подробностях. Меня интересует все. Погода, ветер, положение тела вашей соперницы, ее жесты, тембр голоса, слова, даже внешность. Воздействие может осуществляться через что угодно. Чтобы противостоять гипнозу, нужно для начала понять, как именно его устанавливает эта женщина». Тим скривился. Он терпеть не мог описывать что-либо. Хуже, чем отчет писать. Но делать нечего, пришлось выполнять просьбу психиатра. Тот же слушал еще внимательнее, сосредоточенным лицом вылавливая из эмоциональной речи полицейского знакомые детали. Профессиональный взгляд Тима его не подвел. Варлей будто наяву увидел описываемую девушку и ее действия. Что ж, все ясно. Только что теперь делать? Ага. Кажется, я понял, что она делает. После минутного молчания заявил психиатр. Сейчас мы еще посмотрим, не наложила ли она на вас глубинного гипноза. И если да, то снимем его. А то в следующий раз ей нужно будет только пальцами щелкнуть. И вы даже моргнуть не успеете, как будете плясать под ее дудку. Но для этого вам придется мне довериться. Готовы? Когда Тим сообразил, что ему предлагают, то почувствовал себя на редкость неприятно. Пусть это проверенный специалист, но как-то не слишком хочется отдавать себя в руки гипнотизеру. С другой стороны, полицейский понимал, что выхода нет. Пришлось кивать через силу и выполнять команды. Варлей повернул кресло Тима в бок и сам, подтащив стул, сел напротив. Правой рукой психиатр взял полицейского за левое запястье. Свою левую руку он положил на правое плечо Тима, приказал тому расслабиться и смотреть ему в глаза. Сам же ровно 5 минут смотрел на переносицу клиента. Потом, не спеша, с расстановкой произнес: «Вы ощущаете изнеможение». Тиму все происходящее казалось розыгрышем, неумелым балаганом и ужасно хотелось ехидничать. Но через пару мгновений, к своему удивлению, он действительно почувствовал изнеможение. И, пожалуй, легкое покалывание в области сердца. «Вас клонит ко сну», — продолжал психиатр. «Не противьтесь этому желанию». Парень подумал, что поспать он не прочь. Ему всю ночь снилась жуткая дребедень, как часто случается, когда в комнате душно. Так что нормально отдохнуть не получилось. Вскоре вы уснете, но сон будет недолгим и полезным для вас. Казалось, веки весят килограмм, не меньше. Во всем теле ощущалась слабость и нега. Но внутри что-то упорно боролось, не давая расслабиться окончательно. И все сильнее кололо в груди. Затем вы проснетесь и почувствуете бодрость в теле и прилив хорошего настроения. После этих слов психиатр убрал руки от Тима, обошел его, встав сзади, и приказал ему закрыть глаза. Провел рукой сверху вниз по векам парня, периодически повторяя: «Спите, вы уже спите». Что происходило после этого, Тим не помнил. Но очнулся он действительно бодрым и в отличном настроении. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовался психиатр. «Ничего не болит? Сонливость? Тошнота? Озноб?» «Нет, – помотал головой полицейский, зачем-то потерев грудь. «Все в порядке. Даже свежее как-то себя чувствую». «Отлично. Да и вообще поздравляю, молодой человек», – улыбнулся ему Варлей, отходя от него и усаживаясь в свое вертящееся кресло за столом. «Все с вами в порядке. И ничего страшного ваша подозреваемая вам не сделала. Я установил некоторую защиту на ваше подсознание. Но, увы, полностью спасти она вас не сможет. Слишком много различных методик, к сожалению. От одних поможет моя защита. Как отгородиться от других, я сейчас вам расскажу. А для третьих я дам вам вот эту вещицу». Психиатр потянул на себя один из ящиков стола и, порывшись там, вытащил металлически плоский, чуть вогнутый в центре, круг с петелькой вверху. Вонную был продет кожаный крепкий шнурок. «Носите на груди. И ни в коем случае не снимайте. Это неплохой отражатель для ряда энергий. Резонирует с энергией гипнотизера и мешает ему. Конечно, если воздействие будет очень сильное, в комфортных для вашего противника условиях он не спасет. Зато в напряженной ситуации, вроде той, о которой вы мне поведали, эта вещица существенно повысит ваши шансы». Психиатр протянул предмет Тиму. Тот повертел перед глазами кулон размером с яйцо, только идеально круглый, потрогал обеими руками, понюхал, разве что на зуб не попробовал, и, наконец, ворчанием повесил на шею. «Теперь слушайте внимательно». Варлей сурово посмотрел на полицейского. «Попавшаяся вам женщина – это отдельный разговор. В случае с другими гипнотизерами вам надо знать следующие вещи. Вообще считаю, что нужно преподавать это в полицейских академиях. А то строевая подготовка у вас там есть, а элементарный гипноз распознать не можете». Психиатр поворчал еще немного, потом вновь продолжил деловым тоном. «Запомните, молодой человек, в большинстве случаев гипнотическая атака на расстоянии и сквозь препятствия практически нереальна. Гипнотические действия направлены прежде всего на обман органов чувств. А как внедрить в ваше подсознание инструкции, если вы не слышите и не видите гипнотизера? Поэтому лучший способ избежать такого нежелательного воздействия – это распознать его на ранней стадии и удалиться. Поверьте, противостоять гипнотизеру без специальной подготовки очень сложно. Это снова возвращает нас к вопросу о том, какую чушь преподают в ваших академиях вместо обучения жизненно необходимым навыкам. Но, похоже, придется мне восполнять пробелы в вашем образовании. Итак, Варлей сурово глянул на полицейского, проверяя степень его внимательности. «Для начала надо распознать гипнотизера. Как это сделать? Просто будьте внимательны. Большинство таких специалистов для установления контакта примут вашу позу и станут дышать в ритме вашего дыхания. Это так называемая подстройка. Говорить гипнотизер будет на ваши выдохи, ведь и мы говорим на выдохе. Причем обратите внимание, обычно общение с таким человеком доставляет удовольствие. Это одна из основных опасностей. Человеку не хочется прерывать контакт со столь комфортным собеседником». Тим фыркнул. Он много повидал авантюристов и мошенников. И их обаяние никогда не сбивало его с толку. О чем он психиатру и сообщил. Тот похмыкал в ответ, но послушно перешел к следующему пункту. «Слушайте дальше очень внимательно. Переходим к приемам гипноза. Одним из самых распространенных является так называемая информационная перегрузка. Выполняется она следующим образом. Собеседник убыстряет темп речи, вы не успеваете его понимать. Словесный поток отвлекает на себя все ваше внимание. Ваше сознание занимается осмыслением полученной информации, в то время, как все непонятное вами проносится прямиком в подсознание. Таким образом вам дают установку». «Черт, вот что с нами делают на всех собраниях!» Не смог сдержаться Тим. «Я никогда на них ничего не понимаю, зато после них выхожу как зомби». «Не ерничайте, молодой человек!» Психолог на миг замолчал и вдруг расхохотался. «Но если вам надо отомстить», — он подмигнул полицейскому, — «то вот вам еще один способ, двойное воздействие, так сказать». «Как же попроще объяснить? Ну вот попробуем так. Воздействие на, так сказать, жертву идет сразу от двух человек. Например, в кабинет руководителя входят двое и обрушивают на него лавину слов. Он пытается разобраться в этой трескотне, в то время как большая часть информации проносится мимо сознания. Перед начальником кладут документ, и он послушно подписывает его, хотя прежде и слышать о нем не хотел. И поверьте мне, после ухода гипнотизеров руководитель даже себе самому не сумеет объяснить, почему он согласился. Установка «вам нетрудно подписать этот документ» была воспринята подсознанием, пока сознание сидело в ловушке, отвлеченное одновременно болтовней с двух сторон. Кстати, велика вероятность, что потом вспомнить установку начальник просто не сможет. «И что? Это правда работает?» Тим уставился на психиатра распахнутыми от удивления глазами. Сказанное казалось полной чушью. «Это же так легко! Разве такая уловка может прокатить?» «Еще как! Наше сознание порой очень легко отвлечь. Например, если я скажу следующее. Должно быть, вы представляете, что магнитные бури как вчера, так и на позапрошлой неделе странно влияют на золотисто-рыжих кокер-спаниелей, что любому, кто окажется рядом, слышно, как они прыгают, лают, роют землю и медленно, похрустывая, грызут свои красно-оранжевые игрушки в виде улыбающихся шершавых мышей. Опытные гипнотизеры, быстро проговорив подобную абракадабру и заставив сознание разбираться в ней, в это время могут делать нужное им внушение. «О боже, док, вы мне и без гипноза вынесли мозги! Шарики за ролики заходят! Какие к чертям кокер-спаниели?» Эта фраза состоит из оборотов визуального, слухового и кинестетического ряда, а смысл ее совершенно не важен. Поверьте, если будет нужно, вы уже не сможете потребовать объяснений. А если нет, гипнотизеры не боятся выглядеть смешно. Мне продолжать или вам уже достаточно информации? «Ну уж нет», — возмутился Тим. «Выкладывайте все. Не хватало еще попасться на такие простые уловки». «Похвальный энтузиазм», — улыбнулся Варлей. «Тогда вот вам еще несколько простых уловок. Одна из них – так называемая экстрим-атака на сознание. Суть процесса – быстрое создание непривычной и нелогичной для человека ситуации. Тут главное – застать человека врасплох. Например, подойти к курящей жертве, медленно вытащить из ее рта сигарету, также медленно затянуться и в том же темпе вернуть сигарету обратно. Или при неспешном разговоре человека вдруг резко хватают рукой сзади и тянут вниз. Вариантов много. Результат таких действий кратковременный. 2-3 секунды – транс, во время которого делается любое внушение от «спать» до «отдать деньги». Но этот вариант не так уж часто используется. Профессиональные гипнотизеры обычно редко так развлекаются. А у начинающих запросто может что-нибудь сорваться. Но такой способ все же есть. Варлей гримасой показал свое негативное отношение к этому факту. И на обычных людях, кто не приучен мгновенно реагировать на неожиданные действия, он часто срабатывает. И все же куда чаще используют обычное внушение. То бишь ведут долгие задушевные беседы, говоря монотонным тихим голосом и при этом вставляя в разговор ключевые фразы, выделяя их изменением интонации, громкости, либо еще как-нибудь. Монотонный монолог вводит человека в транс. При этом подсознание четко воспринимает выделенные. Психиатр сам тоном указал на слова «монотонный» и выделяет с их производными – фразы, и принимает их как руководство к действию. Вот теперь Тим слушал абсолютно серьезно. В это он верил, про это говорили, об этом писали, в том числе и в делах по мошенничеству. Коллеги часто жаловались на очередных фокусников. «Теперь разберем признаки того, что вас гипнотизируют», – продолжал Варлей. «Вначале наступает внезапная легкая сонливость. Если вы ее почувствовали, скидывайте быстрее, пока это возможно, ведь потом она усилится. Другой признак транса – человек внешне ведет себя подобно спящему. Мышцы лица и тела расслабляются, асимметрия лица сглаживается. У бодрствующего человека она обусловлена по-разному напряженными мышцами. Дыхание становится редким и глубоким, а поза – неподвижной. Кожа в трансе розовеет и увлажняется, поскольку усиливается деятельность потовых желез. Иногда замедляются, а то и почти прекращаются глотание слюны и мигание. Общая расслабленность может сопровождаться непроизвольными движениями. Мелкими, например, дергание пальцев, или крупными, вроде раскачивания головой. Это с вашей стороны. Что со стороны гипнотизера? Первый признак, как я уже упоминал, это когда собеседник копирует вашу позу, манеру говорить, начинает подстраивать фразы под ритм вашего дыхания, проговаривая их на вашем выдохе. Иногда гипнотизеры ведут себя неестественно, а то и вовсе постоянно вас перебивают, гнут свою линию. Как правило, они принуждают к немедленному принятию решения, под любым предлогом. Это же часто делают продавцы, даже не в магазинах, а на рынках или при так называемой продаже с рук. К признакам гипнотизирования относятся и попытки вызвать чувство вины из-за нарушений общепринятых моральных норм, например. Но вы же обещали сделать это. Вы же просили отложить. Даже если вы этого не говорили или вы так долго смотрели эту вещь и так далее. Вот такое мне не страшно, вклинился в паузу Тим. И я как только подобное чувствую, сразу посылаю. Еще могу и гаркнуть. Бесит. У меня сестра дуреха, вечно развесит уши и слушает. А потом оказывается, что кучу денег спустила на всякую фигню, потому что ей, видите ли, было неудобно отказать. Нужно было быстро решать и так далее. Гады. Вот приду и расскажу ей, что эти техники гипноза на ней наивные идиотки применяют. А вот с монотонностью речи, всякими ключевыми фразами и прочим, это серьезно. Как этому противостоять? Не всегда же есть возможность уйти. Лучше, конечно, все-таки уйти. Покачал головой Варлей. Если не удается, постройте перед собой воображаемую стену. Неплохо отвлекает. Самое главное – заметить угрозу. Тогда организм собирается и сопротивляется. Второе. Помните о своих целях. Держите их в голове и гните свое. Еще один хороший вариант – это прокручивать в голове, а то и мысленно напевать какую-нибудь прилипчивую мелодию. Тогда энергетический поток гипнотизера просто разобьется о такой незатейливый блок. Мошенник ведь должен, грубо говоря, установить контакт с вашей психоэнергетикой, приковать к себе ваше внимание. Для этого и делается подстройка к позе и дыханию. Вы же, напевая про себя «Жили у бабуси два веселых гуся», ни на какой контакт не идете. Все понятно. А то, возликовал Тим, уж это я смогу, это просто. Самое главное, не забудьте признаки. Признаки самое важное. Если вы вовремя заметите угрозу, загипнотизировать вас будет куда сложнее. Вот что касается обычных мошенников. Варлей сделал паузу, призывая к особенному вниманию. Женщина, с которой вы столкнулись, похоже, птица более высокого полета. Но, надеюсь, моей защиты и этой вещицы хватит. И хочу вас успокоить. Специалисты такого уровня редко злоупотребляют своими способностями. Они слишком хорошо знают, как это отразится на них. Можете не верить, но я убежден в своих словах. Когда в течение долгого времени серьезно имеешь дело с энергетикой, начинаешь многое понимать глубже. В том числе и моральные принципы, многие из которых родились из законов энергии, законов мироздания. То есть вы имеете в виду, что при случае она не убьет меня с помощью своего гипноза? Заинтересовался полицейский. Скорее всего, если у нее будет выбор, она при необходимости нейтрализует вас, но без фатальных последствий. Однако этот вывод сделан, исходя из академических знаний. А как уж будет на самом деле, это не ко мне, это к гадалкам. Тим фыркнул, посчитав сказанное шуткой. Спасибо, док, за помощь и лекцию. Реально много нового узнал. Берегите себя, молодой человек. И лучше держитесь от таких людей, как эта женщина, подальше. Полицейский зло ухмыльнулся одним уголком губ. «Ну уж нет, док. Я не отступлю. Теперь уж точно не отступлю». Когда Тим, попрощавшись, ушел, Варлей долго еще смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Он слышал, как полицейский дошел до лестницы и, проигнорировав лифт, поскакал по ней. Прошло еще минут пять, и психиатр будто очнулся. Вынырнул из своего собственного транса и поморщился. Потом взял со стола мобильный и внимательно на него посмотрел. На экране высветился нужный номер. Через секунду, без каких-либо движений мужчины, на дисплее появился значок звонка. Сияныч поднес телефон к уху. «Да, Варлей», — раздалось в нем. «Доброе утро, Глеб», — произнес психиатр. «У меня только что был один полицейский. Его зовут...» И он рассказал, с каким вопросом к нему пришли, а также всю историю и выводы Тима, который тот ему поведал под гипнозом. «Я сразу узнал Миражану Олег по его описанию. Да и вы как раз на него запрос делали. Попытался ему внушить, чтобы он бросил это дело. Но у него мощная природная сопротивляемость магии внушения. Я и в транс его смог вести только с помощью магии. Судя по тому, как он тер грудь, он почувствовал воздействие, но не знает, что означают такие ощущения. Когда внушение не удалось, я вывел его из-под чар и дал амулет смычком, наказав носить всегда. Так мы в любой момент сможем узнать, где он. К сожалению, это единственное, что я смог придумать. Спасибо за информацию, Варлей. Ты все правильно сделал, особенно с маячком. Что-то этот полицейский начинает меня утомлять. Миражана с ним почему-то постоянно сталкивается. У нее до этого не было подобных случаев, и она переживает. Правда, кажется, уже наступила стадия азарта. А скажи, пожалуйста, Варлей, как по-твоему, есть ли возможность перевербовки этого индивида? Психиатр задумался. Можно попробовать, но я бы не советовал. Очень упертый тип. Упрямый, как осел. Полицейский до мозга костей. При этом трудоголик и ищейка от Бога. Если встанет на след, с него не сойдет. Насчет же вербовки. Тут нужно подумать. Пока я не вижу, что может отвратить такого от его любимой полиции. Возможно, ему можно предложить расширенные возможности. Отгадки, новые знания. Точно пока не скажу, Глеб. Нужно больше информации. Что ж, приглядись к нему. Варлей прямо-таки видел, как помощник шефа постукивает по столу пальцем. И спасибо за работу.